Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Продолжаем наш радиосеминар. Тема нашего сегодняшнего разговора может показаться кому-то несколько необычной. Речь пойдет о том, как строятся семейные взаимоотношения у животных. Все мы Божьи создания и равны перед Господом. Может быть, нам есть чему поучиться у наших братьев меньших? У нас в гостях кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Всероссийского института охраны природы Татьяна Серафимовна Пономарева. Добрый день, дорогие радиослушатели. Татьяна Серафимовна, расскажите немножко о себе, о ваших исследованиях и почему вы заинтересовались именно этой темой, почему вы обратились к такой теме? Ну, я биолог по специальности, и мне, естественно, приходилось много ездить в командировки и бывать на природе. И тема моих исследований, она касалась экологии, жизни животных в природе. Но особенно меня интересовала вот именно семейная жизнь животных. Я много лет занималась гнездовой биологией птиц и наблюдала за этими прекрасными существами в природе. И вы знаете, что любопытно? Вот когда наблюдаешь за ними, то невольно возникают аналогии с человеческим обществом, с человеческой семьей. И это особенно интересно, потому что видишь, вот сопоставляешь это все и как бы примериваешь это к себе, понимаете? Татьяна Серафимовна, скажите, есть ли смысл в таком обращении вот к семейной жизни животных, к братьям нашим меньшим? Вы знаете, я считаю, что, безусловно, очень полезно и поучительно для человека вот обратиться к жизни, к семейной, в частности, жизни животных. Ну, дело в том, что, во-первых, все познается в сравнении. И вот сравнивая, сопоставляя и анализируя, как складываются семейные отношения у животных и в человеческом обществе, мы сможем не только лучше понять, познать себя, но и как бы взглянуть на себя со стороны. И, конечно, что-то, может быть, полезное почерпнуть у них, позаимствовать. И уж во всяком случае стоит задуматься вот о чем. Ведь человек считает себя высшим проявлением разума на Земле, называет себя Homo sapiens, то есть человек разумный, и это действительно так. То есть по уровню своего сознания человек находится на самой высокой ступеньке развития на Земле. Но если уж это так, то как же мы можем опускаться до таких низких, извращенных, жестоких форм отношения и с себе подобными, и с братьями нашими меньшими, и по отношению к природе. Понимаете, вот об этом стоит задуматься. И ведь животные дают нам порой примеры совершенно удивительных, гармоничных, нравственных отношений, и семейных отношений, и внутривидовых, и отношений с окружающей средой. Так вот, наверное, стоит даже не только задуматься, но и что-то изменить в себе, в своем поведении, в обществе, наконец. Поэтому, вот, мне кажется, это очень важный разговор, может получиться. Скажите, пожалуйста, можно ли вообще говорить о семье, вот употреблять даже такой термин, как семья, применительно к животным? И если да, то тогда в чем различие между семьей в человеческом обществе и семьей у животных? Ну, семья, как достаточно устойчивая внутрипопуляционная группировка, она в животном мире действительно существует. И основные базовые функции, они и у животных, в семье животных, и в семье человека, в общем-то, очень сходны. То есть главное – это рождение, воспитание, выращивание детенышей у животных или, соответственно, детей у человека. Вот. И так же, как и люди воспитывают и выращивают детей, точно так же и животные. Они их обучают, они им дают какие-то навыки, которые им потребуются затем в самостоятельной жизни. Они их защищают, наконец. Кроме того, вот логово, гнездо, которое строят животные, это защита определенная, и защита от врагов, и защита от погодных, климатических условий. То есть это полифункциональная такая структура, которая действительно очень сходна у человека и у животных. Но в то же время, конечно, есть и отличия. Вот, да, ну, во-первых, я хочу оговориться, что то, что я сказала, это в большей степени относится к высшим позвоночным животным, то есть к птицам и млекопитающим. У низших позвоночных, то есть у рыб, у лягушек, у ящериц там, и у беспозвоночных, у них только отдельные элементы семейного поведения существуют. А в целом, Вот говорить об устойчивой такой семейной группировке там не приходится, потому что отношения самца и самки, они сводятся чаще всего к откладыванию икринок или яиц и к оплодотворению их, и к самой простейшей защите этого потомства от каких-то климатических условий. Длительных таких отношений между супругами и длительных отношений между родителями и детьми у них не происходит. То есть там детеныши предоставлены сами себе. Вот. Ну, как все-таки вот различие между... В чем различие между человеческой семьей и семьей животных? Да, сейчас я скажу. Значит, дело в том, что можно начать с того, что у животных, у них не существует такого вопроса. Создавать семью или не создавать семью? Заводить потомство или не заводить потомство? Только человек имеет такое право выбора и пользуется этим. По отношению к животным природа распорядилась по-другому. Там действует инстинкт, и в частности инстинкт продолжения рода. Это очень сильный инстинкт. Он стоит по силе своего воздействия, пожалуй, наряду с инстинктом самосохранения, а порой даже доминирует над ним. Ну, всем, наверное, известны случаи, когда самки, матери буквально жертвуют собой, отводя опасность, отводя беду от своих детей. Ну, это вот у птиц, например, очень часто, наверное, многим приходилось встречать утку с выводком. И все вы знаете, как она поступает в этом случае. Она начинает буквально стелиться по земле, она волочит крыло, она изображает из себя подбитую, раненую птицу, чтобы только отвести внимание хищника на себя. Ну и действительно, хищник прельщается этой более крупной добычей, отвлекается, а ей только того и нужно. В это время ее птенцы быстро разбегаются, прячутся и затаиваются. И криптическая окраска защитная, она помогает им стать невидимыми, и тем самым они спасаются. Ну, иногда... Так что мать идет как бы на жертву. Да, она идет на жертву. Иногда это действительно ведь кончается трагически, потому что иногда лисица или собака, просто утка не рассчитывает силу их прыжка, допустим, и она попадает им действительно в зубы. Вот. Так что это вот самое настоящее самопожертвование ради своих детей. Вот. Но у человека тоже могут быть проявления инстинктивного поведения. И тот же материнский инстинкт. Но... Всегда это у человека не в чистом виде. У человека инстинктивное поведение осложнено надстройкой в виде нравственности, морали, принципов, идеалов, жизненных установок, мировоззрения, то есть всего того, чего нет у животных. Ну, к примеру, ни одно животное не станет жертвовать своей жизнью и даже своим временем, своим комфортом ради каких-то абстрактных принципов, идеалов, как это происходит у человека. И в этом вот одно из коренных таких отличий. Еще одно отличие в том, что каждый вид животного, он существует по своим законам. У каждого вида есть свой набор видоспецифических признаков, видоспецифических стереотипов поведения, тогда как в человеческом обществе существуют общепринятые, общечеловеческие ценности, какие-то моральные нормы, которые приняты для всех. Но, тем не менее, все-таки эти моральные нормы разнятся у разных народов, в разных странах, в разные времена. Безусловно. Но, тем не менее, они существуют, по крайней мере, для очень большой группы людей. Вот. Ну, а и поэтому вот я хочу сказать, что, в принципе, так к животным нельзя подходить с такими человеческими мерками. Потому что у животных как такового нет вот такого общепринятого, что ли, кодекса поведения, такой нравственности или морали. Да, мы можем сказать, что поведение вот такого-то вида животного с точки зрения человека высоконравственно, морально. Допустим, вот лебеди, да, все знают, лебединая верность, это даже уже в поговорку вошло. Действительно, у них необыкновенно верные, устойчивые семьи. Вот. Или у волков тоже нравственные, очень преданные у них супружеские отношения. Но это не дает нам права сказать, что, допустим, лебедь более нравственен, чем домовый воробей. Или что волк там более нравственен, чем, скажем, морской котик. Понимаете? Нет. Просто это разные виды. И у каждого вида своя жизнь, своя жизненная программа, которое заложено в него свыше, заложено высшим Творцом. Скажите, пожалуйста, как все-таки формируется семья у животных? Какие типы семейных отношений у них существуют? Ну, в схематичном виде можно выделить 4 основные типа таких семейных отношений. Это полигамия, полиандрия, промискуитет и моногамия. Кстати, все эти типы взаимоотношений семейных, они существовали или существуют и в человеческом обществе на протяжении его исторического развития. Итак, первый тип — полигамия. Это такая форма половых отношений, когда один самец спаривается со многими самками. Одной из форм полигамии является гаремная семья. Лежбище тюленей, моржей — это типичный гарем. Там на одного половозрелого самца приходится до нескольких десятков взрослых самок. Самцы обычно в несколько раз крупнее, массивнее самки, и они раньше приплывают на лежбище и занимают территорию, охраняя ее от всех других самцов. В этот период у них могут происходить серьезные драки, столкновения, потому что каждый самец охраняет свою территорию. Чуть позже приплывают беременные самки. И тут начинаются брачные демонстрации. Самцы активно зазывают самок на свой участок. Что только они тут не выделывают. Они ревут, они изображают из себя, ну, самые невероятные позы принимают. Какие-то телодвижения наподобие танцев. Хотя это на вид довольно-таки неуклюжие животные, но тут они превосходят сами себя. И вот самки выбирают определенного самца, заходят на его территорию. После этого гарем считается сформированным. И самец охраняет уже не только свою территорию, но и своих самок, а затем и детенышей, которых они рождают. Причем он настолько занят, настолько поглощен этим, своей этой охранной функции, у него ни на что другое времени уже не остается. Ему некогда даже поесть, и весь этот период гаремный, он даже не сходит в море и почти не питается. Живет только за счет тех подкожных жировых запасов, которые накоплены у него были раньше. То есть ответственность за семью и за дом очень велика. Да, безусловно. Это тоже с какой-то степени самопожертвования, что он даже от пищи отказывается. Вот, значит, после рождения детенышей самки спариваются с хозяином гарема и потом остаются здесь еще некоторое время до тех пор, пока детеныши немного не подрастут. Осенью все звери уходят в море и расплываются в разные стороны. Самцы плывут в одну сторону, а самки с молодыми в другую. И так до следующего года они могут не встретиться. На следующий год все повторяется сначала. Но в новом гареме самца может не оказаться ни одной самки прошлогодней. То есть, понимаете, что получается? На лежбище самцы фактически заботятся и охраняют чужих детенышей, не своих кровных. Но для них это не важно, потому что точно так же какой-нибудь другой самец позаботится и об их кровных детях. Полигамия может проявляться и в других формах. Например, у куриных птиц. Ну вот, кстати, насчет гаремной формы, я еще хочу сказать, что ведь в человеческом обществе она тоже существовала. И мы знаем это и из литературы, из истории. Да, что говорить, и сейчас еще в мусульманских странах по закону шариата разрешается многоженство. Да, вы абсолютно правы, в литературе ведической. И в Шримад-Бхагаватам, и в Махабхарате мы встречаем много таких примеров. Да. Полигамия может проявляться и в других формах. Например, у многих куриных птиц. Всем известны глухарины и тетеревиные така. Это настоящие рыцарские турниры петухов. Они демонстрируют самкам свою силу, удаль, красоту. Они самозабвенно поют, каждый по-своему. Причем интересно, что ведь поющий глухарь на таку, он действительно ничего не слышит. Он не случайно получил свое название «глухарь». Дело в том, что когда он поет, когда происходит вот это точение, как говорят знатоки тока, то отростки челюстных костей закрывают его слуховые проходы, а глаза у него закатываются, так что он и не видит, и не слышит ничего. Настолько самозабвенно он отдается этому пению. И этим моментом, кстати, пользуются охотники на таку, когда они подходят к нему совсем близко, и петухи нередко становятся жертвой. Вот. Но что любопытно, вот у всех этих птиц, у которых существуют такие турниры, групповые брачные демонстрации, выбор у них принадлежит, как правило, самке. То есть это своего рода смотрины для женихов, на которых невеста выбирает себе жениха, выбирает самого сильного, самого красивого, самого умелого и смелого. Но еще одна любопытная деталь. Вот самки часто уходят не с самым сильным, не с самым старым победителем турнира, лидером турнира, а с петушком, ну, немного помоложе. Пусть он даже не главный победитель турнира. Пока там вот этот вот лидер упивается своей победой, вот эти более молодые петухи, они не теряют времени и с благосклонной самочкой уходят куда-нибудь, удаляются и, так сказать, образуют свою семейную пару. Вот. То есть биологический смысл здесь, видимо, таков, что все-таки лучше для вида, когда более молодой производитель, так сказать, прильет свою молодую кровь в потомство. Это тоже на инстинктивном уровне, это на уровне инстинкта происходит. Да, конечно, конечно. Это тоже, в общем-то, отличие от семейных отношений в человеческом обществе. Теперь перейдем к следующему типу семейных отношений. Это полиандрия. Не слишком частый случай в животном мире. Полиандрия – это такой тип отношений, когда у одной самки может быть несколько самцов, с которыми она спаривается. И в этом случае самец и самка как бы меняются ролями, то есть роль матери берет на себя отец. Типичный пример полиандрии дает нам круглоносый плавунчик. Это такой небольшой красивый куличок, который живет у нас на севере, в тундре. Так вот, самки у этих плавунчиков окрашены очень ярко, красиво, броско, они очень эффектные. А самец такой серенький, невзрачный. И это не случайно, потому что как только самка спаривается с самцом и откладывает яйца в гнездо, она тут же уходит, она уходит к другому самцу, а отец остается на гнезде, насиживает яйца и после вылупления птенцов принимает на себя все заботы о потомстве. Он и выкармливает их, и воспитывает их. А самка может за период размножения найти себе 2-3 самцов. С каждым она делает кладку, и каждый раз она оставляет гнездо, оставляет потомство на попечение этих отцов. Еще один интересный случай полиандрии у трехперстки. Это небольшие такие птицы, очень напоминающие перепелов по внешнему виду. Так вот, у этих трехперсток самки тоже окрашены очень ярко и броско, но у них, что очень интересно, даже некоторое подобие брачных игр, брачных демонстраций происходит, которые устраивают уже не самцы, а самки. То есть в данном случае самки конкурируют за самцов. Такая вот инверсия происходит. А самцы, как и у плавунчиков, тоже более тусклые, более невзрачные. И они тоже насиживают яйца и заботятся о птенцах. Эти трехперстки, они могут даже до 4 кладок откладывать за сезон с разными самцами и оставляют их на попечение, значит, вот, заботливых папаш. Тоже, в общем, есть аналоги такие, правда, редкие, но в человеческом обществе. Да, вы знаете, кстати, вот и из ведической литературы тоже есть. Тоже есть. Драупади, к примеру, у которой было 5 мужей. Вот, или царица Кунти. Вот. Необычный тип семейных отношений существует у страусов, в частности, у страуса Нанду. Это что-то среднее между полигамией и полиандрией. Вообще страус-самец – это примерный семьянин. Он сам выбирает место для гнезда, сам строит гнездо где-нибудь под кустиком в песке, выкапывает ямку так, чтобы была защита от солнца, очень заботливо к этому подходит. Потом он спаривается с 3-4 самками, и все эти самки откладывают яйца в его гнездо. После этого они уходят развлекаться с другими самцами. А заботливый папаша садится на гнездо и начинает насиживать. Причем это дело в Африке происходит, там, конечно, жара в этот период страшная. И насиживать-то ему приходится только ночью, а днем главная его забота – это защитить потомство от палящего зноя, от солнца беспощадного. Вот. Но когда птенцы вылупляются, то иногда самка может вернуться к одному из своих супругов и помогать ему в выращивании, выкармливании детей. Но чаще всего отцу приходится это делать в одиночку. Третий тип семейных отношений – промискуитет. Это как бы промежуточные переходные формы от полигамии к моногамии. Означает промискуитет беспорядочные половые отношения в группе. В человеческом обществе тоже встречаются аналогичные отношения. Но чтобы было понятно, вот рассмотрим этот тип на примере дров. Дров – это такие крупные степные птицы, которых раньше было очень много в степях. И вот у дров в зависимости от соотношения количества самцов и самок в популяции может быть разный тип семейных отношений. Если самок много, а самцов мало, устанавливается полигамия, то есть наиболее обычная форма отношений у дров. Если самцов больше, чем самок, то иногда случается, что самки беспорядочно спариваются с самцами, а самцы с самками, то есть возникает промискуитет, как раз тот тип, о котором я сейчас говорю. Если же поровну самцов и самок, то, возможно, моногамия. То есть у животных вот такой вот переход от одной формы семейных отношений к другой – это как своего рода адаптация к изменению структуры популяции. Или взять, к примеру, уток. У уток тоже бывают такие довольно-таки беспорядочные отношения между самцами и самками. Ну и, наконец, последний тип отношений семейных – это моногамия. При моногамии самец и самка образуют постоянную пару. Она может существовать в течение сезона размножения, а может и более длительный период времени. Иногда пары возникают на всю жизнь. Примеров моногамии очень много у птиц. Ну вот все воробьиные мелкие птицы, они образуют пары на весь сезон размножения. И при моногамии довольно-таки равноправные отношения устанавливаются в паре. То есть и самец, и самка участвуют в строительстве гнезда, и в насиживании, и в выкармливании птенцов. И надо сказать, что вот этот тип отношений моногамный – это и наиболее ярко эмоционально окрашенный тип семейных отношений. Вот я как раз хотела спросить, вы прямо предварили мой вопрос. Скажите, а можно ли вообще применительно к животным говорить об эмоциях? Ну, я не знаю, скажем, там, о проявлении каких-то переживаний, скажем, нежности, любви, там, привязанности. А вы знаете, раньше считали, что у животных ничего этого нет. То есть животные представляли как такую своего рода живую машину или биоробота, что ли. То есть что вот инстинкты, условные рефлексы павловские и все. Но более поздние исследования, исследования физиологии высшей нервной деятельности, исследования зоопсихологии показали, что на самом-то деле у животных существуют и эмоции, и переживания, и проявление чувств. И причем все это находит очень близкую аналогию с человеком. И поэтому, значит, можно привести массу таких примеров, когда вот эти вот переживания животных, они прям-таки идут параллельно тому, как это у человека происходит. Ну, собственно, все, кто держит дома домашних животных, собаку или кошку, прекрасно это знают, как та же собака проявляет радость при виде своего хозяина, как она прыгает, скачет, облизывает его лицо. Даже, в общем-то, многие хозяева замечают, когда собака улыбается. Да, это да, тоже то есть бывает. Мимика даже у них, конечно, безусловно, это все выражение их эмоций, выражение их чувств. Точно так же и в природе можно много наблюдать таких интересных моментов. Ну вот, коль скоро мы говорим о семейных отношениях, я расскажу немножко об отношениях животных в период формирования пар. Ну, чтобы далеко не ходить за примерами, возьмем самых обычных синиц, больших синиц, которые даже в черте города живут, их все, конечно, знают. Так вот, когда образуется пара, то самец проявляет необыкновенную нежность к самке, он ухаживает за ней, а он всюду летает за ней, следом, они неразлучно становятся. И вот, сидя где-нибудь на ветке, на дереве, самка вдруг распускает крылышки и начинает пищать, совсем как птенец. А самцу только этого и надо. Он тут же преподносит ей подарок, какую-нибудь толстую жирную гусеницу или паучка какого-нибудь. И самка, если она благосклонна к самцу, она с радостью принимает этот подарок. А вот у крачек водные птицы, похожие на чаек, но они немножко более изящного такого телосложения, с длинным вильчатым хвостом. Так вот, у них в ритуал ухаживания самца входит преподнесение самки рыбки. И вот самец вылавливает эту небольшую рыбку, очень изящно держит ее клювом за кончик хвостика, подсаживается к самке где-нибудь на отмеле или на сплавине, и вот предлагает ей эту рыбку. И опять же, если самка расположена к этому самцу, она принимает этот подарок. Понимаете? То есть, вот аналогия опять же с людьми. Что делает влюбленный юноша? Он дарит девушке цветы, он там поет ей песни, серенады. Да, но все-таки цветы, все-таки цветы, а не рыбку. Ну, тут уже у животных просто они действуют по инстинкту. Но тем не менее, когда отношения развиваются, и юноша приходит к девушке в гости, он уже приносит ей подарок, допустим, конфеты или торт. Прямая аналогия. Татьяна Серафимовна, а я хотела спросить, скажите, когда поют соловьи, например, ведь соловьиное пение тоже связано с созданием семьи? Да, конечно. Пение не только соловьев, но вообще всех певчих птиц, оно впрямую обращено к их будущим подругам. Они тем самым привлекают их, они как бы завлекают их на свой участок, они говорят, что вот мы хотим создать семью. И те самки, которые готовы к этому, они прилетают на этот участок самца, и дальше у них начинают строиться уже какие-то семейные отношения. Кстати, когда самка еще садится на яйца отложенные, то соловьи тоже еще продолжают петь некоторое время. Это именно серенада своей супруги. Так же, как происходит это, или происходило, вернее, в человеческом обществе. Да, совершенно верно. А вот еще интересно, у птиц-шалашников, которые живут в Австралии, у них самец для привлечения подруги строит прям-таки целый замок или дворец, по птичьим масштабам, конечно. Он выстраивает из веточек, из травы такой навес или шалаш. Отсюда, собственно, и название этих птиц – шалашники. А перед шалашом этим он устраивает демонстрационную площадку. И он приносит туда всевозможные яркие, блестящие предметы. Все, что только он может найти. Это и кусочки раковин, и надкрылья яркие каких-то жуков. Это и осколки стекла. Он часто заимствует у людей, может быть, какие-то блестящие пуговицы, яркие кусочки тканей. Все-все он туда стаскивает и устраивает вот такую вот ярмарку буквально. И все это только для того, чтобы привлечь к себе внимание будущей своей супруги. Надо сказать, что все это сооружение, оно не имеет никакого отношения к гнезду, потому что гнездо эти птицы строят на деревьях. И это делается только для того, чтобы вот пленить воображение будущей супруги. Все это строительство только для того, чтобы показать собственное могущество. Да, совершенно верно. Теперь у меня такой вопрос, если позволите. А как проявляются у животных взаимные симпатии, например? Существуют ли такие аналоги человеческим проявлениям, как нежность, ласка, любовь? Как бывает это у животных? Вы знаете, на самом деле у животных порой встречаются совершенно удивительные проявления и нежности, и ласки, и любви. И вот очень трогательные любовные отношения, например, устанавливаются у некоторых морских котиков. Там самец и самка, они вот подолгу лежат на берегу, голова к голове, тело к телу. И вот они, слегка изгибая шеи, гладят ими друг друга, иногда сближают головы, обмениваются нежными поцелуями и смотрят друг на друга долгим таким пристальным взглядом, как будто любуются друг другом. Кроме того, вот у дельфинов тоже очень нежные и ласковые отношения в паре возникают. А у горбатых китов любовные игры отличаются, напротив, большой страстностью. Супруги плывут рядом и награждают друг друга неожиданными ударами хвостового плавника. От этих ударов море буквально содрогается, а для них это вот нежное такое похлопывание. Иногда же они синхронно выпрыгивают из воды и падают обратно с громогласным треском и всплеском. У слонов очень интересные отношения возникают. Довольно деликатные такие нежные отношения при ухаживании. Вообще слоны очень чуткие и тактичные животные. И будущие супруги, они нередко выказывают взаимную симпатию еще задолго до брачного сезона. Они начинают держаться вместе, нежно прижимаются друг к другу, трутся боками, гладят друг друга хоботом, а иногда просто сплетаются хоботами и так идут вместе. Как будто рука в руку, как влюбленные юноши с девушкой ходят. Когда же начинается период размножения, то эта нежная привязанность, она быстро переходит в пламенную страсть. Или вот еще пример из птичьего царства. Я в свое время немало наблюдала за горлицами, за голубями, и всегда приятно было смотреть на них. Настолько они нежны, настолько они ласковы друг к другу, особенно в брачный сезон. И вот голубка кладет голову на шею самца. Тот нежно перебирает ей перышки на голове и как будто что-то нашептывает ей на ухо, тихонько так воркует. Скажите, пожалуйста, а как складываются отношения в семье с детьми, родители и дети? Это очень трогательные отношения родителей и детей обычно. И здесь можно рассказывать буквально бесконечно, потому что все, и птицы, и звери, и даже более низшие группы животных к своим детенышам относятся трепетно и нежно. И примеров здесь масса, и очень интересных примеров. К сожалению, я боюсь, что нам время эфира просто не позволит сегодня остановиться на этом более подробно. И, может быть, тогда мы продолжим это в какой-нибудь следующей передаче. Да, вы знаете, мне кажется, что это правильно, это разумное решение. Мы сейчас будем эту передачу завершать, а здесь еще у меня к вам много вопросов. И вопросы, связанные, скажем, вот с такой проблемой, я специально как бы перевожу проблемы человеческой семьи на то, что происходит в животном мире. Такие проблемы, как сохранение семьи, например, ведь эта проблема тоже, видимо, существует в животном мире. Конечно. Такая очень хорошо решается, да, кстати. Вот здесь есть тоже чему поучиться, наверняка, я уверена. Или такие проблемы, как вот взаимоотношения внутри семьи, то есть вот между супругами, вы уже сказали, между родителями и детьми, это тоже целая большая тема. То есть здесь еще есть наверняка нам о чем с вами поговорить. Если вы не возражаете, мы продолжим эту беседу в следующий раз. Да, с удовольствием. Итак, дорогие друзья, наша сегодняшняя беседа подошла к концу. Хочу вам напомнить, что сегодня у нас в студии в гостях была Татьяна Серафимовна Пономарева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Всероссийского института охраны природы. А теперь мы прощаемся с вами. До свидания. Всего вам самого доброго. Всего вам доброго и до скорых встреч.